була наш путник по пустыне знойной. И ему хотелось только воды холодной. И на горизонте он увидел пальмы, островок надежды посреди пустыни. Миражи, миражи, это наша жизнь, это мы. Миражи, миражи, это наша жизнь, это мы. Миражи. В океане буйном на плоту из досок жертв кораблекрушения по волнам все носит. Хочется поверить, берег тот зеленый, но спасения нет от воды соленой. Миражи, миражи, это наша жизнь, это мы. Миражи, миражи, это наша жизнь, это мы. Миражи. Вот и мы с тобой миражами стали. Вроде где-то рядом, а идти устали. И понять не можем, где мираж, где правда. Потому что жизнь переходит в мираж плавно. Миражи, миражи, это наша жизнь, это мы. Миражи, миражи, это наша жизнь, это мы. Миражи.